Начинаем нашу ципсу, и сегодня хачик, некрасивый хачик с трусами на лице и прекрасный Данил Бессонов. Да. Всем друзья, привет. Всем привет. Давай без прекрасных. И нормально у тебя все с лицом. Я тебе еще опять вчера говорил, хватит. Прекращай. Пускай так и остается. Мне даже нравится быть хачиком, поэтому пусть будет так. Должен же быть кто-то в нашей, значит, в нашем дуэте, кто-то должен быть красивый и кто-то должен быть уродом. Ну вот я бы возьму на себя, значит, эту обязанность. Слушай, мы сейчас будем серьезные темы обсуждать. Братан, мы всегда обсуждаем серьезные темы, поэтому я возьму сиську, чтобы не нервничать. Я, кстати, сосок так и не заклеил. Да, ну не надо про хачика. Давай про боевую обстановку. Братан, ты меня сейчас так зарядил, что подожди, да, я перестану ржать просто. Так, ну, боевая обстановка сложная, и противник давит в районе Работина, при этом разные сообщения приходят о том, что вроде как противник уже Работина занял полностью. Писал несколько часов назад бойцам, говорят, что вроде как нет, что мы держимся на южных окраинах поселка. Вот кто-то пишет, что причем... С одного и того же места другие пишут, что да нет, мы в центре, как бы все нормально. То есть, ну, туман войны. Короче, туман войны, вот, но однозначно обстановка тяжелая. И то, что мы вчера говорили, да, извини, это самое, то, что вчера говорили, что 82-я бригада десантно-штурмовая украинская подтянула резервы и будут дальше штурмовать этот район, и то, что они очень серьезной артиллерией отработали, вот они, конечно же, сконцентрировали свои основные удары на этом направлении. То есть Работино и Вербовое вот между ними. Я хотел добавить, что ну, были какие-то кадры, что к Работино там идут колонны новые, что переброшены как раз, наверное, были вот эти бригады, которые ты говоришь, да. Но если мы посмотрим темпы боев за это Работино, то мы понимаем, чтобы противник, если проломит даже вдруг, ну мы не то чтобы забегаем, мы просто... предположим, да, что противник взял Работино, ну взял, нам пришлось отойти на заранее подготовленные позиции, да, сколько противник понес какие-то потери в технике, в живой силы и так далее, да, противник перегруппировался и делает наступление дальше. Я так понимаю, за Работино есть еще один населенный пункт, где там, допустим, развернутся точно такие же ожесточенные бои, как в Работино. То есть получится, что несмотря на... ну, надо отметить все-таки. Если мы не отметим, это будет как бы, ну, скажем так, ну, непорядочно. Да? Противник все-таки пытает... Хотя, в принципе, там все те же мясные штурмы, что в чем они нас обвиняли, продолжаются. Но противник... скажем так, не сбавляет обороты. То есть он напористо пытается пробить нашу оборону. Да? Это мы отмечаем, что нет такого, что они там пару раз получили по зубам и сказали, все, окей, мы тут не пройдем, и отстали. Да? Они день изо дня пытаются наваливаться и пытаются что-то сделать. У них это не получается. И вот мы, если представим, что нам придется вынужденно отойти на те позиции, которые сейчас в данный момент готовятся к обороне, это ж вообще, ну как, я конечно, не знаю, но мне логика подсказывает, что пока, значит, в работе найдут бои, что в тылу кто-то готовит новые позиции. А, ну там уже все готово. Там ну все я готово, образно причем... говорю, понимаешь, я образно говорю. Да, причем давно. Плюс там же люди не просто копают, они же должны настроиться еще морально, там, пристрелять там, значит, все дальности, куда что они будут бить, с какого оружия, с группового, где птуры, где все, это же надо все расставить и ждать противника. И вот если вдруг противник все-таки заходит в Работино, поднимает там свои прапора, наши, значит, силы, резервы отходят назад и... В итоге противник выходит на новую линию обороны, да, и тут продолжаются точно такие же бои еще на протяжении месяца и двух, да, и если противник такими темпами будет наступать по минным полям, да, от Работино там на новые, значит, наши позиции по минным полям опять будет своей бронетехникой все это разминировать и так далее. Но это уже, в принципе, лето закончилось. Осталось немного, еще месяц, начинаются опять дожди, опять слякоть, и, ну, значит, боевые действия входят опять вот в такое положение вялотекущее, потому что, ну, у нас не Вторая мировая и не Великая Отечественная, мы наступать по болотам не можем, я так понимаю, разучились, возможно, и, соответственно, и наш противник тоже, и вот у нас как-то так получается, что как только начинаются дожди, вот так вот раз, все, и все останавливается, ни мы не наступаем, ни противник не наступает, никто не наступает, хотя, в принципе, значит, в Великую Отечественную все наступали без каких-то пауз на что-то. Вот. Это займет еще очень много времени, я так понимаю, если они такими темпами будут двигаться. Да, там дальше еще основная наша линия обороны будет. Вот эти вот зубы дракона, да, или линия Суровикина, как ее называли. Поэтому там противнику еще предстоит очень серьезно потрудиться для того, чтобы прорвать основную линию обороны. Но это вряд ли у них получится. Вот, если мы, ну, продолжим в таком же темпе работать и так же слаженно. Вот, поэтому в данном случае я думаю, что у противника вряд ли получится замысел. Им нужен хотя бы какой-то результат. При этом нужно смотреть. Там, я так думаю, до Работина, от Работина до этой линии, там, наверное, несколько километров еще. Вот, и... Они сейчас вклинились, получается, могут вклиниться в нашу оборону. Вот, сейчас я посмотрю. Так, вот оно. Так, да, там, получается, ниже, южнее, несколько километров будет основная наша линия обороны. Да? Вот, и смотри, какая петрушка получается. Вот мы сейчас вгрызлись, получается, в участок фронта от Работина до Вербового. Если они продолжат дальше, то у них клин получится в нашей обороне. То есть, по логике, для того, чтобы мы с флангов не устроили им маленький котел с новыми большими жертвами, им нужно будет, скорее всего, на окраинах Работина остановиться и стараться расширять зону влияния, да, то есть зону под контролем, для того, чтобы снова пойти широким фронтом. Поэтому я думаю, что они... до какого-то момента дойдут и будут пытаться расширяться. Вот этот момент нам нельзя пропустить. Нам вот нужно вот это их замысел как бы размотать и усилить фланги, и вот этот маленький котел им как бы и устроить на этом уровне, вот, не дав возможность расшириться. Но здесь зависит от того, есть силы и средства на это. Но я думаю, что есть. Ну, с нашей стороны. Они, как бы, судя по происходящему, то же самое они на Клещеевке усилили накаты, да, на Солидарском направлении. Резервы у них есть. Мы об этом неоднократно говорили. У них качество резервы, солдат. Резервы падает. Есть. Почему, братан? Потому что я говорил, что они в данный момент, значит, мобилизуют людей и отправляют их в Европу. И эта информация подтверждается, действительно. Несколько источников моих так и сказали, что вот недавно, значит, мобилизовали, значит, людей, отправили в Британию. И также мне сказали, что 15-дневные курсы проходят в Испании. То есть, в принципе, за 15 дней, ну, конечно, каким-то азам ты можешь человеку обучить, сказать, что там ты вот здесь должен упасть, стрелять ты должен вот туда, когда техника останавливается, ты должен спешиваться и там разворачиваться, да, наступать, там перебежки, все это. В принципе, за 15 дней ты можешь хотя бы объяснить человеку, что он должен делать на поле боя. Какой там личный состав, качественный или нет, мы уже об этом говорили, да, что 15%, как всегда, из этого личного состава более мотивированный, а остальные это уже, значит, ну, люди, которые смирились с тем, что им придется делать. Да. Поэтому мы видим, что резервы у противника не заканчиваются. Почему? Потому что людей постоянно мобилизуют и, значит, в реальном времени обучают. Пока вот те наступательные, значит, потенциал у них заканчивается, да, приезжают новые, из них пополняют бригады и отправляют их на фронт. То есть, ну, в принципе, противник действует логически, все, да. Но опять же, я вот вспоминаю, значит, о том, что мы говорили, что тот же Валерий Федорович, я уже забывать начал. Так или Федор Валерьевич, как там Залужного? Валерий Федорович, ну, Залужный. Да, Валерий Федорович, как ни пытался, значит, избавиться от совка, да, мы видим, что все равно от него он никуда не делся. То есть продолжаются все те же атаки, все те же попытки вклиниться, расшириться. Это все из боевых уставов советской, значит, old school, да, старой школы. То есть он нам не продемонстрировал натовскую тактику какую-то, да, кроме натовской бронетехники, которая, в принципе, в боях себя, ну, никак не проявила особо. Да, мы, конечно, хотим посмотреть еще на Челленджер, потому что уже Брэдли там и остальные технику подбивают десятками, уже просто стало неинтересно. Если раньше там появлялось какое-то видео, где подбивается бронетехника, это там вау, круто, а сейчас, ну, подбили сколько штук? 6. А, ну, 6 и 6. То есть разницы нет. Да. Поэтому мы видим, что в принципе, ну, удивить чем-то вот в наступательных действиях, да, не получилось. Кроме, опять же, повторюсь, кроме непосредственно мотивированных бойцов нашего противника, которые день ото дня, от наката пытаются наступать и повторяют одно и то же, да. То есть мы не видим, что противник не действует, да, там мы сюда ударили, у нас не получилось. Мы сидим, голову ломаем, как нам сделать лучше, да, мы видим, что противник бьет в одно место, бьет, приезжают новые бойцы, бьет, техника меняется, были бы Брэдли сейчас, страйкеры, какие-то уже промаксы там, ну, все что угодно, ну, чисто вот, как я говорил, еще давным-давно, еще с Максом как-то мы вели наши разборы, я говорил всегда, что пехота противника нашего, ну, я имею в виду украинцев, она мотивирована, да, и мы видим, что тупо на вот, на мотивации противника, они, на мотивации пехоты они пытаются просто что-то сделать. То есть никакого военного искусства мы не увидим. Да, отдельно стоит отметить, что ночью был массированный удар беспилотниками по Крыму. Вот, и предварительно они попытались там ударить сначала по нашим системам ПВО ракетами. Да, в том числе вчера также применяли, если не ошибаюсь, Storm Shadow там, по некоторым нашим объектам. Или, может быть, это был Нептун, потому что у нас тоже везде все туман войны, как бы, да. Для того, чтобы точно понимать, чем куда ударили, нужно на месте побывать. Вот. И по официальным данным 42 беспилотника пытались атаковать Крым. То есть 42 ударных беспилотника. Это очень массово, массировано. Плюс они по северному направлению, да, то есть это вот уже приграничные с Украиной территории, они пытались там забрасывать, работать зенитными ракетами С-200, переделанными для удара по наземным целям. И наши ПВО с ними как бы вроде справлялись, все нормально. То есть, но массированный был налет. Это я к чему? Нужно понимать, что может так получиться, то в какой-то период времени, на один маленький отрезок времени, по всем направлениям полетят не 42, а 242 беспилотника. Вот в этом направлении, в том и так далее. У противника может получиться сделать такой запас. Плюс, я думаю, там для ударных дронов дальнего действия там не нужно, чтобы каждый оператор вел его там 8 часов. Да? То есть они запрограммировали, программу поставили, он себе полетел в цель. И они могут накопить их. Просто сейчас это у них такая идет проверка. Проверка, как мы будем действовать и тому подобное. Что у них может получиться для того, чтобы в дальнейшем будут более массированные налеты. Поэтому, конечно, нашему ПВО, нашим системам радиоэлектронной борьбы нужно адаптироваться и готовиться к тому, что в ближайшем будущем могут применяться очень большое количество беспилотных летательных аппаратов. Сейчас обязательно найдется человек, который скажет, зачем вы подсказываете противнику, знаешь, как будто там сидят дебилы, короче, и такие, точно, нацисты все сказали, нам надо так сделать, и то же самое сделали. Вот мне напоминает вот массированные атаки, когда не там 2, 3, там 5, да, беспилотников, 10 беспилотников, это, конечно, какие-то попытки, но они все-таки пока еще не увенчались там каким-то супер успехом, да, но вот когда мы видим массированные налеты, да, это как раз-таки та тактика, которая применялась значит, против Израиля, да, когда ракеты запускались, там знаменитый этот купол, да, который работает ПВО, и там массированно запускались ракеты приблизительно в одно место, да, и когда вот там несколько десятков ракет летит, у купола заканчиваются боеприпасы, и потом уже остальные ракеты пролетают, значит, этот купол и уже бьют по городу, да. Вот такие массированные, значит, налеты, они как раз-таки напоминают вот эту тактику, которая была применена против Израиля, да, когда там 40 беспилотников летит, то есть там штатное какое-то ПВО отстреливает половину, да, БК, а потом уже остальные пролетают, да, и вот, ну, эти вот налеты, они уже как раз-таки напоминают что-то вот подобное. Да, ну, посмотрим. Опять же, я это говорю к тому, чтобы наши готовились к этому, чтобы это не было какой-то... Как это, знаешь, неожиданно выпал снег зимой. Так, так и будет, да. ЖКХ Москвы не готов. Давай еще обсудим с тобой тему очень важную. Это по поводу задержания в Финляндии Славяна. О, давай, давай. ДШРГ Русич, да? То есть поступила информация, причем это произошло, как я понял, в 20-х числах июля. И только сегодня эта информация широко разошлась, да, то, что бойца ДШРГ Русич, одного из создателей ДШРГ Русич с позывным «Славян», задержали в Финляндии. Вот в это, давай скажем, что может кто-то не знает, это такой парень в татуировках весь, значит, высокий, у него высокий, да, высокий, да, с длинными волосами, с он парагон, такой, да, нордический вид такой, да, и вот. Да, и с добрым, кстати, лицом. Давай, знаешь как, сначала я выскажу свое мнение негативное. А потом давай мы скажем обязательно, что мы должны на это реагировать. Просто я скажу по себе, что мы уже темы касались с тобой отдыха за границей. Я сразу, я не знаю, может, эти парни слишком молодые, как бы, и какие-то, ну, вещи, может, недопонимают. Надо просто объяснить, что, ребята, ну, вот всем, не то, что там ДШРГ Русич, а вот всем, что, ребята, что если вы участвовали в боевых действиях, не там в Сирии, там не в Ливии, а вот сейчас на, значит, соседнем с нами государстве, да, в 2014 году или еще, вы, скорее всего, все находитесь в розыске в Интерполе. Во всех списках спецслужб. Да, конечно же, вы можете попытаться, но ну, если у вас есть возможность узнать, в Интерполе вы или нет. Но я не знаю, правда или нет, но есть такая фишка, когда вроде как в Россию не все документы интерполовские могут присылать. И ты вроде себя пробиваешь там по Интерполу, тебя нету, ты пересекаешь границу, и тебя там пеленают, да? То есть, если вы уже с оружием в руках поучаствовали в боевых действиях каких-то, то к выездам за границу надо относиться очень серьезно. То есть, я не знаю, это должны быть какие-то такие, ну, вопрос жизни и смерти, там, какое-то лечение, если вы не выйдете там, да, ну, вам не окажут там лечение какое-то или еще что-то, я не знаю, или там у вас там родственники при смерти, ну, то есть, либо ты едешь, либо, ну, все пропало, да, то есть, конечно же, а тем более ДШРГ Русич, да, после вот 2014 года, где у них были там такие яркие видео, где было море трупов, они там ходили по этим трупам, да, то есть... Айдаровцев разматывали, да. Да, это, ну, довольно-таки резонансное было событие. У нас даже было видео на канале, я не знаю, я его выкладывал или нет, оно называлось «Самый медийный бой 2014 года». Вот можете посмотреть, там, кстати, участник этого видео, он там все рассказывает. То есть... Конечно же, ни в коем случае территорию Российской Федерации покидать нельзя. Ну, или в какую-то страну, там, типа Китая или еще кого-то, где вас там не выдадут. В Северную Корею вы можете поехать, там, я не знаю, там, в Иран куда-то, да. Но Европа, она закрыта. Ну, просто, если вы даже много раз туда ездили, у меня есть знакомый, который говорит, да я ж вот, ну, и в Вагнере воевал, но я там уже несколько раз ездил в Турцию. Ты можешь раз выехать, два раза выехать, а на третий раз тебя там спеленают, да, поэтому ни в коем случае подобные вещи нельзя совершать, да, возможно, это просто молодые ребята, они как-то, ну, легкомысленно к этому относятся, поэтому ни в коем случае эти вещи совершать нельзя. Теперь надо сказать, что, конечно же, все сообщество военное, невоенное, там еще какое-то, должно объединиться, и мы должны поднять вопрос, чтобы на уровне МИДа там или еще что-то... его попытались либо оставить там, либо если вдруг, так получится, что его все-таки передадут на Украину, то его надо срочно, значит, включать в обменный список какой-то и менять там на этих азовцев, на шмазовцев. Нет, братан, на нельзя этого допускать вообще. Нет, я тебе передать в Украину, говорю, его оттуда никто не отдаст никогда. Даня, мы можем сидеть, кивать головами, говорить нельзя, да, но может так получиться уже, что он может уже там находиться, понимаешь? Что надо, сейчас надо, опять пришла... Информация с еще месяцем опоздания, и окажется, что он уже там сидит, значит, да, там ну, должен сидеть. Поэтому... Странно то, что наш МИД, как бы, да, вот есть информация, ребята писали, вот его сослуживцы, да, из ДШРГ Русич, о том, что он уже, то есть подавали в наш МИД, как бы, документы, да, то есть данные о том, что задержали гражданина России, вот, но никакой реакции нет. Поэтому я думаю, что стоит в первую очередь требовать от нашего Министерства иностранных дел обратить на эту ситуацию внимание, включить все свои дипломатические ресурсы, выразить озабоченность по этому поводу публично, вот, и сделать так, чтобы парня вернули, в Россию. Или же, как минимум, не выдавали Украине, но надо парня возвращать. Конечно же, есть рычаги на это. Если мы, блин, с Финляндией ни хрена справиться не можем, да, блин, и забрать нашего героя, блин, нашего фронтовика, нашего гражданина, то о чем мы говорим, что НАТО ничего с нами сделать не может, мы там сейчас всеми частями по губам им поводим и так далее. Если мы с Финляндией, блин, справиться не можем. Ребята, да давайте докажите то, что мы можем, блин. А то мы рассказываем о том, что НАТО, блин, это старые, блин, конченые импотенты, и техника у них, блин, ни на что не годная, да? А какая-то Финляндия, блин, нашего фронтовика, слушай, ну блин, удерживает уже... и пускает СБУшников к ним. Слушай, ты ним, уже да? не цитируешь классиков, да, хорошо, про плохую бронетехнику. Ну, не начинай там это вот рассказывать. Нет, конечно же, должна быть реакция в любом случае, потому что мы, бывает, по каким-то смешным поводам высказываем свою озабоченность, а когда действительно надо поучаствовать, что... ну, парень воевал, его надо при любом раскладе попытаться вернуть. Но я уже, так как, видишь, я всегда готовлюсь к всему плохому, я говорю, что если вдруг, не дай бог, его уже передали там или собираются экстрадировать туда, да, то нам надо срочно, значит, вносить список на обмен и вести переговоры, на кого мы будем его менять. Да, поэтому, конечно, все наше сообщество... военное, околовоенное, да, и в целом наши граждане, которые занимаются там так или иначе информационкой, должны подключиться к этому вопросу, да, не знаю, петицию как бы создать или просто в своих каналах написать свое мнение, что нужно нашего фронтовика возвращать, что нашему МИДу стоит на это обратить внимание, не на каких-то там нарушения семейных ценностей где-то там в Европе, да, и на расцвет ЛГБТ-культуры. А вот конкретно есть вопрос, который нужно решать. Вот на него нужно в первую очередь обратить внимание. В общем, как-то так. Все тогда. Так, отдельно хотел добавить. Ребят, я обещал, что я методичку публикую в четверг, да, ну, из-за понятных событий я перенес публикацию на понедельник. То есть в понедельник публикую. Вот, то есть сейчас просто не до этого. По понятным причинам, да. Все, тогда ждем методичку. Да, все, до завтра, друзья. Все, до завтра.